Господин Торов не заметил этого и широко улыбнулся. «Вот и славно. Надеюсь, вы не возитесь больше с этим дикаренком». Стабилизаторы работали в усиленном режиме. Внешне Найт выглядел абсолютно спокойным. Но внутри все рвалось на части, а душа, казалось, прорастала ржавой колючей проволокой. Этот юноша со сказочным именем Кай, пришедший из ниоткуда, рассказывающий небылицы о каких-то других планетах и мирах, об искривлении пространства и множественности вселенных, этот юноша был для Найта Делом. И не только из-за внешнего сходства. Далеко, кстати, не полного. Незначительными погрешностями можно и пренебречь, как когда-то Найт пренебрег ими в трехмерном призраке. Призраки продолжают приходить, теперь во плоти. Безумная, волшебная история, Найт никогда бы не подумал, что такое может произойти с ним. Он считал, что изнутри весь выгорел дотла, но все же смог полюбить. Пусть и не самого Кая, а того, кого видел в его чертах. Найту ничего не стоило удержать юношу, даже перекроить его личность и внушить любые воспоминания. Но он отпустил Кая. Ни о чем больше киборг не стал рассказывать господину Торрофу, для которого вся эта история – лишь возня с дикаренком. Подобные связи могут навредить репутации офицера Шершни и помешать в дальнейшей карьере, продолжал господин Торров. Вы удивительно неосмотрительно относитесь к выбору знакомых. Чего стоит только фотосессия с этим скандалистом Раммом? Найт молчал, глядя перед собой. Его последняя выставка просто аморальна, сказал господин Торров. Это же надо такое придумать. Эстетика смерти. Куда вообще смотрит комитет репродукции? Этак он скоро начнет покупать самок и препарировать их ради очередной фотосессии. Найт приостановился, чуть качнувшись. «Вам плохо?» – спросил кибербиолог, прикоснувшись к его локтю. «Да, немного», – сквозь зубы проговорил Найт. «Я, с вашего позволения, хотел бы вернуться в палату и прилечь. Конечно, не провожайте меня, я сам». Господин Торров с пониманием отступил, и Найт, отвернувшись, быстро зашагал по коридору прочь. Выписавшись, киборг даже не попрощался с ним. Глава 48. Однако господин Торров сам объявился довольно скоро, позвонил в ближайший выходной и справился о самочувствии. Найт вяло ответил, что все в порядке, и уже подумывал о том, как бы повежливее распрощаться, но кибербиолог быстро сказал: «Что ж, раз вы окончательно поправились, не откажите составить мне компанию. Извините, господин Торров, я хотел бы побыть один. Я ведь не на свидание вас приглашаю», — усмехнулся в коммуникаторе голос собеседника. «Хотя, признаться, я был бы не против, если бы вы, наконец, выбрались из своей берлоги с каким-нибудь симпатичным мальчиком из хорошей семьи вместо того, чтобы киснуть весь день в душном помещении из-за какого-то неблагодарного дикаря. Я всего лишь хотел пригласить вас на выставку, которая вас заинтересует как киборга». Най почувствовал слабый проблеск интереса. «Такого в Октополисе еще не было», — продолжал господин Торров. «Американцы привезли несколько образцов продукции своей кибертроники. По сути, это не вполне выставка, а закрытое мероприятие. Но мне удалось раздобыть два пропуска». Най протянул: «В принципе, было бы интересно, но...» «Никаких но. Уверяю, вы не пожалеете. Заеду за вами через полчаса. До встречи». Тихо пикнул сигнал отбоя. Най некоторое время посидел на кровати, с которой его поднял звонок Торрофа. В квартире было пусто и тоскливо без Кая. Почему бы и правда не развеяться? Кибербиолог был точен, как часы. Он прилетел за Найтом на своем личном флайере спортивной модели. Вытянутая черная машина мягко покачивалась над парковочной площадкой. Боковая дверца плавно приподнялась. «Запрыгивайте, господин Нерон», — насмешливо крикнул кибербиолог. Найт легко вскочил на крыло и забрался в кабину. Поздоровался, сразу же пристегнулся. Флайер медленно развернулся, уходя с площадки, а затем так рванул с места, что от перегрузки Найта вжало в кресло. Через некоторое время машина села на площадку для флайеров и геликоптов на крыше головной башни имперского концерна кибертроники и роботроники. Господин Торов выдал Найту магнитную карту именного пропуска, и через некоторое время они оказались в экспозале, в котором вполне могла бы уместиться парочка стадионов. Все обозримое пространство было заставлено стендами и помостами, на которых сверкали хромом самые диковинные имплантаты, какие только доводилось видеть Найту. Он успел на мгновение даже подумать, что господин Торров разыграл его и привез на выставку современного искусства. Но место проведения этой выставки, а также прогуливающиеся тут и там киборги совершенно невообразимой внешности, безошибочно указывали на то, что все металлические причудливые предметы и правда являются продукцией кибертроники, а не скульптурами. Найт даже увидел почти такие же руки, как у Блиссаргона Баркью, значит, он носит вовсе не старье, а очень дорогой и эксклюзивный импорт. Когда-то стоящий на пороге пыльной войны тотально глобализованный мир представлял собой единую массу, мало различаясь по регионам. Но когда старая цивилизация рухнула, и континенты на некоторое время утратили связь друг с другом, то новая цивилизация пошла разными путями в разных странах даже в одной и той же сфере, в частности, в кибертронике. Имперские и американские менталитеты различались в самой основе. Для имперцев важнее всего была эффективность, а для американцев – эффектность. В то время как в империи киборги стремились отличаться от простых людей только внутренне, для американских киборгов было важно отличаться и внешне. Имплантаты в империи прятались внутри тела и более облегчались, копируя органику или адекватно заменяя ее. В Америке же чтили старые традиции, и железо торчало из тела киборгов во все стороны, как 3 века назад. Хотя, конечно же, с тех пор это железо порядком эволюционировало и даже стало полигоном для фантазии, порой не очень здоровой, инженеров и конструкторов. Найт совершенно некультурно пялился на заокеанских коллег, у которых было несколько рук, как у древних индийских богов, или на тех, у которых было полностью металлическое лицо, а из висков торчали связки кабелей и проводков, подсоединявшиеся к затылку и спине. Засмотревшись, он едва не угодил под ноги какому-то 3-метровому чудовищу, напоминающему смесь богомола, скорпиона и человека. «Мир, дружба, живочка!» Жизнерадостно гаркнул американец с высоты своих богомольих ног, помахав хромированной клешней, в которой без труда угадывалось сомкнутое дуло портативной базуки. Обогнув Найта, вся эта гигантская конструкция загрохотала дальше. Американские кибертроники не ставили перед собой задачу уподобить металл несовершенному человеческому телу, прокомментировал господин Торров, взяв Найта под руку и уводя его к стендам с какими-то непонятными, судя по строению, огнестрельными предметами. Если можно заменить человеку конечность, то зачем делать ее точно такой же, какая была, только из других материалов? Можно ведь подключить фантазию. По крайней мере, наши гости из-за океана считают именно так. Заодно достигается та же цель дифференциации от простых смертных, что в империи. Только у нас это штрих-коды. А у них, как видите, штрих-кодов нет. И без штрих-кода понятно, кто перед тобой. Но ведь штрих-код – это еще и регистрация в специальном отделе сети, сказал Найт. Киборги у них отдельно не учитываются сетью. Строго говоря, у них там и не все население-то учитывается сетью. А как же тогда осуществляется контроль за передвижением, финансовыми операциями, да и репродуктивный контроль тоже? Поинтересовался Найт. Ах, в этой Америке такой беспорядок, отмахнулся господин Торров. Представляете, у них там даже попадаются свободные женщины. До сих пор. Вот ведь дикость. Никто не контролирует размножение, американцы плодятся как попало и от кого попало. Удивляюсь, как они до сих пор не погрязли в наследственных заболеваниях. Только смотрите, не скажите им это в лицо. Американцы всегда считали свою страну самой лучшей на свете и самой правильной и продолжают считать до сих пор. Империя, с их точки зрения, ходит строем и состоит из педрил. А что такое педрила? Нахмурился Найт, пытаясь припомнить значение этого устаревшего, где-то когда-то вычитанного слова. Это, Господин Торров задумался на секунду, это такой мужчина, который вместо того, чтобы вступать в интимную связь с собственной сестрой, матерью, тетей, кузиной, просто какой-нибудь проституткой биологически женского пола, нездоровой женщиной или даже химерой, которой придан вид женщины, предпочитает других мужчин. Найт даже приоткрыл рот от изумления. А они, что же, не пытайтесь их понять, мой мальчик. Между нами не только океан, но и несколько веков совершенно различного существования. Империя только сейчас начала потихоньку налаживать связи с Воссоединенными Штатами Северной Америки. Например, здесь мы находимся потому, что американцы намерены заключить контракты с несколькими имперскими корпорациями. Хотя, мне кажется, им будет сложно это сделать. Господин Торров усмехнулся, указывая взглядом на очередную гору металла, слабо напоминающую очертаниями человека. Какой имперский киборг в здравом уме и трезвой памяти согласится сотворить с собой такое? Хотя, признаться, попадаются и у их конструкторов вполне занятные вещицы. Собственно, ради одной такой я вас и пригласил. Пойдемте. Через несколько минут они остановились перед стендом, на котором была прикреплена очередная непонятная конструкция, показавшаяся Найту набором тонких трубочек и плоских панелей из металла и белого толстого пластика. У стенда стояли и попыхивали трубочками бородатые мужчины, чьи рыжеватые космы были частично заплетены в тонкие косички и украшены бусами, перьями и кожаными лентами. На головах их были нахлобучены странного вида шляпы с загнутыми широкими полями. Одеты мужчины были в кожаные куртки с бахромой на рукавах и спине, украшенные нашивками и заклепками. Они напомнили Найту байкеров, сестру предводителя которых он когда-то спас. Хотя, конечно, байкеры не носят таких шляп. По крайней мере, носят очень редко. Заметив зрителей, заокеанские гости оживились. «Следует нам показать вам, как этот вещь есть работает», — спросили они с несколько странным выговором. Найт сдержал улыбку, сохраняя серьезную физиономию. «Нет, спасибо», — сказал господин Торров. «Я вчера уже видел, а вот мой друг хотел бы примерить. Надеюсь, вы помните наш вчерашний разговор». Американцы с интересом глянули на высоченного альбиноса и великодушно кивнули. Найт в недоумении уставился на конструкцию. «На какое место ее надевают и что это вообще такое?» «Раздевайтесь по пояс, господин Нерон», — деловито распорядился кибертроник, уверенным движением снимая со стенда набор трубочек и панелей. Найт немного растерялся, но все же пришел к выводу, что этому человеку стоит доверять. Он быстро снял френч и легкий обтягивающий свитер. Тела коснулся холодок, витавший по огромному помещению. Господин Торров обошел Найта, говоря: «Правда, требуются специальные разъемы, но я изучил строение этой штуки. Вполне сгодятся и стандартные стабилизаторы». Найт оглянулся через плечо, собравшись было задать вопрос, но вдруг по его позвоночнику как будто пробежала стайка скользких мурашек, и конструкция резко прянула во все стороны, раскрываясь то ли как веер, то ли как зонт. От неожиданности Найт завертел головой по сторонам, заметил слева огромное крыло, и в тот же миг справа что-то грохнулось на пол. Найт глянул в ту сторону и увидел второе крыло, которым он своротил несколько экспонатов. Американцы наперебой загалдели что-то на искаженном новоязе, кинулись к Найту, размахивая руками. «Что же вы так нервничаете, мальчик мой?» — спросил господин Торров, который, судя по опешившему виду, тоже не ожидал ничего подобного. «Прошу прощения», — Найт попытался достать до собственных лопаток и отсоединить крылья. «Как это снять? Простите, я такой неловкий». «Не надо снимать, не надо», — господин Торров оттеснил американских конструкторов от своего пациента и взял его за запястье. «Успокойтесь, дышите. Дайте имплантату время настроиться». Найт послушно вытянулся в струнку, и через некоторое время крылья, подергиваясь, медленно опустились и сложились. Казалось, будто Найт закинул за спину две причудливые доски для серфинга. Американцы напряженно следили за развитием ситуации, готовые в любой момент кинуться спасать выставочный экземпляр. Потянулись заинтригованные люди. «Вот, хорошо», — успокаивающим голосом произнес господин Торров. «А теперь представьте, что вы медленно подтягиваетесь, лежа в постели, ощутите это». Найт прикрыл глаза и вдруг почувствовал напряжение в мышцах спины, будто он и правда сладко потянулся. С легким шорохом крылья раскрылись снова. На сей раз они ничего не снесли и никого не задели. Господин Торров отступил на шаг и широко улыбнулся. «Прекрасно, прекрасно, мой мальчик. А теперь потянитесь вверх, попытайтесь вытянуть шею, вот так». С легким свистом заработали какие-то скрытые двигатели, бока Найта обдало горячим воздухом. И вдруг он резко взмахнул крыльями и, коротко охнув от неожиданности, взмыл к потолку. «Осторожно!» – закричал господин Торров. «Представьте, что вы в воде». Под самым потолком Найт резко выровнялся и, слегка задев одну из массивных ламп, ушел в крутой пике. Но у пола изменил траекторию движения и понесся вперед, лавируя между стендами, подставками, помостами и посетителями. Американские киборги улюлюкали, имперцы, присутствовавшие на выставке, поглядывали с неодобрением. Найт судорожно пытался сбавить скорость и приземлиться, и вдруг ощущение правильных действий пришло само собой, подобно тому, как приходит умение плавать, стоит только свалиться в воду с пристани. Подчиняясь приказам центральной нервной и импульсам вегетативной систем, крылья несколько раз взмахнули, поворачивая Найта вертикально, двигатели порывисто заглохли. Пол ударил в подошвы высоких армейских ботинок, и молодой киборг, пошатнувшись, быстро восстановил равновесие. До него дошло с опозданием. Он только что летал, не на машине, а сам, как птица. Ни с чем не сравнимые ощущения. Даже голова слегка кружилась от эйфории, и в горле пересохло. К нему уже бежал господин Торов и американские конструкторы. «Браво, для первого раза совсем неплохо», — сдержанно поаплодировал кибертроник. «Видите, господин Нерон, наши американские коллеги умеют производить не только громоздкие несуразности, но и вполне элегантные и простые в обращении вещи. Это чудо называется Архангел Михаил. К сожалению, не знаю, что это значит. Наверное, что-то из сказок про ангелов. Есть еще Немезида Дракон и еще какие-то модели, но мне понравилось это. Она вам больше всего подходит. Работает имплантат на водородном двигателе. Вот сюда заливается обыкновенная дистиллированная вода, а в случае необходимости крылья берут жидкость прямо из тела, как и биотоки, посредством которых осуществляется контроль. Данный экземпляр не был заранее заправлен, так что у вас сейчас, вероятно, небольшое обезвоживание. Ничего, пройдет после пары стаканов воды. В остальном вещь уникальная по удобству эксплуатации и сложности конструкции. Однако наши заокеанские друзья утверждают, что в Штатах она давно запущена в массовое производство. Поэтому, с этими словами он повернулся к американцам, они не будут против, если мы приобретем выставочный экземпляр. Конструкторы переглянулись и словно нехотя ответили, это будет приносить столько волокит. Мы делали нет предположения, что будем продать всего один экземпляр. Мы имеем привезти оптовый контейнер. Хорошо, примирительно кивнул господин Торов. Сейчас мы возьмем один экземпляр, подпишем договор, согласно которому определим испытательный срок, и если капитану Ирону понравится, мы закажем партию для подразделения «Шершень». Мы будем уезжать послезавтра, если вы делаете нет успевания принять решение, то вам придется заказывать трансатлантическую перевозку. Погодите, подал голос Найт, господин Торов, у меня сейчас нет свободных средств на такие игрушки. Все в порядке. Это мой подарок вам, мельком ответил кибербиолог и продолжил обсуждать условия сделки. Нет, нет, я не могу принять такой дорогой подарок. Найт завел руки за спину, пошевелил лопатками, и штекеры крыльев выскользнули из разъемов стабилизаторов. Имплантат сложился в цилиндр из трубочек и панелей и скользнул прямо в ладони киборга. Он протянул крылья конструкторам. «Большое спасибо за презентацию, но оплата на карту или на счет?» Господин Торов отодвинул руки Найта, улыбаясь при этом американцам. Те лукаво поглядывали на молодого парня и зрелого мужчину, состоявших, по их американскому мнению, в противоестественной связи, как и все имперцы, а затем отвели господина Торрофа подальше от ненужных свидетелей, чтобы обсудить детали. С выставки Найт возвращался, держа на коленях кейс с ангельскими крыльями. В душе царило странное чувство. Подарок был удивительный, но обстоятельства его получения и уж тем более человек, сделавший этот подарок, все это вызывало смятение. Найт чувствовал неприятное ощущение, будто он взял в долг крупную сумму. «Ну что ж, самое время обмыть покупку», – торжественно произнес господин Торов. «Надеюсь, господин Нерон, вы простите меня за самовольство, но я решил, что отпраздновать приобретение такого эксклюзивного устройства лучше всего будет у меня дома. Не таскаться же с этим чемоданом по барам. Оставлять флайеры тоже опасно. Угонщики не дремлют. Напрашиваться в гости к вам я считаю невежливым. Остается один вариант». Он поглядел на парня с улыбкой. «Да и не стану скрывать, что давно хотел пообщаться с вами чуть ближе». Най криво улыбнулся в ответ, чувствуя какую-то неловкость. Остро захотелось отказать, но из вежливости он смолчал. Квартира господина Торрофа оказалась такой же элегантной и респектабельной, как и он сам. В меру хай-тека, в меру антиквариата, в основном натуральные материалы, дерево и камень. Мебель в большинстве комнат встроенная, выезжающая из невидимых до времени ниш в стенах при нажатии на кнопки либо по голосовой команде. На полу циновки из соломы, переплетенные пеньковой бечевкой, на стенах узкие свитки со старинными акварелями в восточном стиле, либо абстракции. Наверняка кибербиолог не знает ничего об этих произведениях искусства, а приобрел их только ради престижа. В высшем обществе старина в моде. Найт оставил крылья в холле и неспешно прогуливался мимо картин. С тоской вспомнился первый визит к господину Миккейну. Из задумчивости молодого киборга вывел вопрос господина Торрефа. «Вина. Я бы выпил воды, если можно. Значит, вина», — тихо и элегантно засмеялся господин Торреф, протягивая Найту бокал, который наполнил заранее. Затем легонько чокнулся с Найтом, и резной хрусталь мелодично зазвенел. «За вашу удачную покупку! За ваш подарок!» — возразил Найт. Кибербиолог отмахнулся. «Ну что вы, не стоит. Может, расположимся чуть поудобнее». Найт послушно проследовал в гостиную, начав сомневаться в правильности собственных действий. Здесь царил интимный полумрак, бордово-сиреневый из-за цвета абажуров, приглушенных ламп и полупрозрачных ширм с китайскими или японскими росписями. Звучала тихая фоновая музыка. «Присаживайтесь», — пригласил господин Торров жестом. Найт опустился в широкое черное кресло, обтянутое натуральной кожей. Господин Торров уселся напротив, закинув ногу на ногу. Город за стеклом огромного окна во всю стену сверкал огнями на фоне вечереющего неба. Великолепный вид. Найт даже залюбовался, забыв про бокал в руке, и погрустнел, вспомнив, как они смотрели на город вместе с Каем. «Ну расскажите же мне, как у вас дела на работе, в жизни?» Нарушил неловкую паузу кибербиолог. «Вряд ли это на самом деле интересно», – пожал плечом Найт. «Обычная жизнь обычного киборга. Убиваю, вшиваюсь, убиваю, вшиваюсь. Ну что ж, если вы не расположены хвастаться вашими бесспорными достижениями, давайте сменим тему», – кивнул господин Торров. «Возможно, новая тема покажется вам неприятной, но я все же хотел бы настоятельно порекомендовать забыть о вашем мимолетном увлечении, о котором вы даже сейчас думаете. Я вижу это. Вы же сами понимаете его причины. Этот мальчик – не Дел». Найт опустил голову и отвернулся. «Да, Кай, это Кай, а не Дел. И появился тот, кто полюбил Кая за его индивидуальность, а не за сходство с Делом. Именно поэтому Найт вот уже несколько месяцев одинок». Господин Торров поднялся и, обойдя кресло своего гостя, положил руку на плечо молодому киборгу. «Мне неприятно видеть, что эта малозначимая интрижка так повлияла на вас. Я надеялся, что вы хотя бы сейчас немного развеетесь. Мне на самом деле очень понравилась ваша экскурсия», — Найт посмотрел на кибербиолога. «Особенно я вам благодарен за подарок. Право, не стоило». «Пустяки», — отмахнулся господин Торров и, отставив бокал в сторону, на маленький столик из черного стекла, положил вторую руку на второе плечо Найта. «Если я смог хоть немного порадовать вас, это было бы лучшей благодарностью». Найт попытался отодвинуться. «Да, но, КХМ, господин Торров, вы не могли бы, что-то не так», — невинно поинтересовался мужчина, чуть наклонившись к парню. «Вы так напряжены». Его сильные, крепкие и вместе с тем очень чуткие ладони профессионального хирурга принялись умело разминать сведенные мышцы киборга. «Вам необходимо расслабиться. В компании какого-нибудь представителя вашего круга, а не черт знает откуда взявшихся щенков». Едва ощутив мочкой уха и шеи чужое горячее дыхание, Най вскочил с кресла и спросил нарочито громко: «А что изображено на этих картинах?» Господин Торров немного растерялся. «Честно говоря, не интересовался. Да не все ли равно?» Он приблизился к Найту, запрокинул лицо и погладил его по щеке. «Это просто предметы интерьера, не обращайте внимания. Вот чудак Миккейн любит покопаться в их истории, а мне не досуг. Это предметы искусства, а не интерьера», — Найт откинул его руку. «А я живой человек, а не механическая кукла, с которой вы можете играть. Простите, господин Нерон, я, кажется, был слишком настойчив». Господин Торров убрал руку, но не отступил. «Но и вам не следует так нервничать. Я не претендую на глубокие взаимные чувства и не настаиваю на активной роли, если вы понимаете. Давайте просто позволим себе небольшое приключение. Не будьте же угрюмым недотрогой. Зачем портить такой прекрасный вечер?» Он снова прикоснулся пальцами к шее Найта, к ямке под челюстью. Тело парня, истосковавшееся по плотским утехам, отозвалось мурашками и напряжением в мышцах внизу живота. Но Найт отбросил руку мужчины снова и осклабился. «И правда, незачем. Прощайте». С этими словами он, развернувшись, кинулся к выходу из квартиры. Господин Торов догнал его только у лифта. «Ваши крылья!» – размахивал он кейсом. «Мне от вас ничего не нужно». Кибербиолог все же втиснулся широкими плечами между сомкнувшимися дверцами и, оставив кейс на полу, с коротким многозначительным взглядом подался назад. Дверцы лифта сомкнулись, и Найт остался один на один с подарком и неприятным осадком на душе. Глава 49. Едва оказавшись дома, Найт сразу же кинулся к ноуту и набрал идентификационный номер Денкира Маккейна по видеосвязи. Невыносимо хотелось его увидеть и услышать его голос. Как будто смыть грязь ключевой водой или заесть горькое лекарство чем-нибудь вкусным. На экране появилось лицо господина Маккейна. Он выглядел каким-то потерянным, болезненным, полной противоположностью цветущему, уверенному в себе Торрофу. «Что с вами?» – взволнованно спросил Найт вместо приветствия. «Со мной ничего страшного», – улыбнулся господин Маккейн слегка нервно. Найт недолго поговорил с ним, пытаясь выяснить, что же не так. Но учитель избегал прямых ответов. Отключившись, Найт некоторое время посидел перед монитором, хмурясь и размышляя. Между ним и господином Маккейном давно установилась особая связь. Никакие натянутые улыбки и неловкая ложь о прекрасном самочувствии не могли обмануть киборга. Он видел, господин Маккейн что-то скрывает, что-то опасное для себя. Просто не хочет расстраивать любимого ученика. Наклонившись к монитору, Найт зашел на сайт вокзала и быстро забронировал билет до Браксы. Он хотел видеть господина Маккейна воочию, а не посредством компьютерного суррогата. Никакие видеофоны и программы видеосвязи не заменят живого общения. Родная Бракса встретила золотым листопадом и прохладным, прозрачным воздухом. Небо было затянуто сплошной пеленой жемчужных туч, на фоне которых дома казались нахохлившимися и черными. Только здание Академии, которое можно было видеть почти из любой точки города, помпезно сверкало стеклом и металлом. Найт вышел из монопоезда, поправил жесткий высокий воротничок форменного кителя, отмечая заинтересованные и восхищенные взгляды пассажиров, провожающих и встречающих. Потом поудобнее перехватил коробку с дисками, которые накупил специально для господина Маккейна, и отправился на остановку. Автоматическое такси в милой глуши еще не было распространено, и Найт поймал обычную попутку. За рулем сидел молодой парень, беззастенчиво присвистнувший с трогательной провинциальностью. «Ух ты, шершень! Какая-то операция опять, да!» Найт снисходительно улыбнулся и ответил. «Просто навещаю старого знакомого». «Понял, не вопрос, молчу и лишнего не спрашиваю». Парень поднял руки в жесте «сдаюсь» и без лишних разговоров погнал по знакомым улочкам, которые ни в какое сравнение не шли с автострадами Октополиса. Найт вертел головой по сторонам и чувствовал, как внутри у него все оттаивает. Но все же где-то очень глубоко шевелился колючий комок беспокойства. У дома господина Маккейна машину остановили двое шершней. «Поворачивай», запрещено показывали они жестами. Найт с подозрением нахмурился. Попросил остановить, расплатился и вышел из машины. Водитель, изнемогая от любопытства, все же вынужденно сдал назад и медленно скрылся из виду. Капитан Нерон, представился альбинос, сдержанно отсалютовав вивомашину. Рядовые вытянулись в струнку. Причина оцепления. В данном квадрате проводится операция по задержанию государственного преступника, отчеканили рядовые. Извините, пропускать никого не положено. Что за преступник? Спросил Найт, нахмурившись. Маккейн, бывший учитель истории в здешней академии. «Я должен поговорить с руководителем операции», – потребовал Найт, мастерски скрывая шок и испуг. Стабилизаторы работали безупречно. К тому же, на его коже смертельная бледность была мало заметна. Его проводили к угрюмому незнакомому типу в звании лейтенанта, и тот сухо отсалютовал Найту. Впрочем, он все равно смотрел на коренастого коллегу сверху вниз. «Лейтенант, подозреваемый является моим учителем и близким другом. Разрешите узнать, в чем его обвиняют?» «Преступление первой степени». Удалил у себя биочип, анархист чертов, лейтенант сплюнул через сжатые зубы. «Разрешите мне с ним поговорить», — сказал Найт, сглотнув пересохшим горлом. «Я попытаюсь убедить его одуматься, вшить биочип обратно и всячески облегчить свою участь». Лейтенант словно очнулся от каких-то своих мыслей и с удивлением взглянул на бледную каланчу перед собой. Удивление сменилось чем-то вроде презрения. Слюнтяй так и читалось в этом взгляде. «Разрешаю», — ответил он тем не менее. «А это что?» Он сурово кивнул на небольшую коробку под мышкой Найта. «Подарок», — Сдавленно ответил он и, откашлившись, заговорил ровно. «Я ехал сюда навестить господина Маккейна. Это для него. Что там? Музыка?» Лейтенант в недоумении приподнял бровь и фыркнул. «Я обязан отдать приказ о проверке». «Разумеется», — кивнул Найт. «Я понимаю». Лейтенант приказал тщательно проверить сверток. Коллекция дисков со всяким старьем. После этого он отдал распоряжение пропустить капитана через оцепление. Тот кинулся в дом под удивленными взглядами соратников. Обычно переговорщиков вызывают, только когда дело касается заложников, которых нежелательно уничтожать вместе с преступниками. И уж точно переговорщики чаще всего не бывают киборгами, тем более в звании капитана подразделения «Шершень». На звонок ответили не сразу. «Какие вы вежливые! Я думал, просто выбьете двери и все», — послышался усталый голос учителя из-за двери. «Это я, господин Маккейн», — воскликнул Найт. Дверь открылась после некоторой задержки. «Найт, мальчик мой, думал, не увижу тебя больше», — прошептал историк, обняв киборга за шею. «Как хорошо, что ты успел». Найт быстро втолкнул его в квартиру и закрыл за собой дверь. Господин Маккейн замер, глядя на него с удивлением и смутной тревогой. «Что вы натворили?» — прошипел Найт. «Как вы могли избавиться от биокарты? Вас же аннигилируют». «О, это, наверное, мне», — спросил господин Маккейн, будто и не слышал слов Найта, и забрал из его рук коробку. «Выпьешь со мной чаю?» Молодой киборг глубоко вздохнул и решил действовать постепенно. Кивнув, он последовал за учителем на кухню. Здесь витал призрак запустения и оцепенения, будто весь дом замер в испуге перед какими-то страшными событиями. «А где Мона?» — спросил Найт. Господин Маккейн не ответил, будто не услышав, погруженный в какие-то тяжелые мысли. Положил коробку с дисками на стол, едва не уронив, но поймал в последний момент. Он принялся возиться с настоящим керамическим чайником. Найт присел на стул, положив широкие ладони на колени. Его взгляд мельком упал на большое старинное зеркало в тяжелой раме, потемневшее и помутневшее от времени. Киборг сам себе показался картонной фигуркой, приклеенной на совершенно неподходящий фон. «Ну, рассказывай», — сказал господин Маккейн. «Виделся с Торрофом. Он, кажется, сейчас в столице». «Да, работает в госпитале при башне совета», — Найт тихонько усмехнулся. «Вчера он мне крылья подарил. В смысле, имплантат. Занятная вещица, надо же, крылья. Не думал я, что этот карьерист способен на романтические порывы». «Почему вы это сделали?» — спросил Най после долгой паузы. Господин Маккейн ответил не сразу. Он, казалось, целую вечность заваривал чай, аккуратно разливал его в две чашечки старомодного дизайна, шел к столу. Поставил одну перед Найтом, сел, обхватил ладонями свою чашку и подул. Найт увидел, что его учитель постарел. Действительно постарел. Не то что господин Торров, похожий на дорогой манекен или фотографию из глянцевого журнала. Кибербиолог выглядел как человек, взявший целый мир в кулак и выжавший из него все, что хотелось. Историк же выглядел так, будто это его мир сжал в кулаке. Наяву даже хуже, чем на экране ноута. Осунувшийся, сутулый, с порядком поредевшими седыми волосами, в помятой одежде. Он держал чашку так, что казалось, вот-вот уронит ее. Когда он прихлебывал, фарфор едва слышно постукивал по его зубам. «Мой сын недавно умер. От старости». «Как?» — опешил Найт. «Ему сейчас должно быть никак не больше 18. «Ему было 17, ответил господин Маккейн. «Он обладал отменным здоровьем, делал большие успехи в командном спорте. Но потом у него выявили прогерию. Было слишком поздно. Этот мир способен выпотрошить человека и превратить его в машину. Способен уничтожить человека в долю секунды единственной сверхгорячей вспышкой или разобрать на атомы в аннигиляционной камере. Способен излечить почти любую рану за несколько часов или эффективно бороться с раком. Но не способен выявить причины прогири, и уж тем более излечить ее. У этого мира есть для таких случаев лишь штамп репродуктивно негоден, которым клеймят того, кто произвел на свет дефективного ребенка. И если бы дело касалось только меня, я бы смирился. Уехал бы в какой-нибудь маленький городишко, в котором на меня бы не смотрели такими изменившимися взглядами. Или, наоборот, затерялся бы в толпах Октополиса. Но господин Маккейн поставил чашку на стол, снял очки и дрожащими пальцами сжал переносицу. Но Мону тоже определили как репродуктивно негодную. Ее конфисковали у меня и подвергли гистерэктомии. Мою бедную Мону. Он скрючился и обхватил лицо ладонью. По дрожащим плечам Найт догадался, что его учитель беззвучно плачет. Захотелось обнять его и заслонить от всего этого мира своей широкой спиной. Недавно проармированной лентами мелкозернистой титаново-карбоновой сетки, которая прошита волокнами пьезоэлектрических кристаллов вместо мышц. Такую спину не всякой пулей пробьешь. Молодой киборг поднялся, приблизился, сел на корточки перед учителем и взял его за руки. Най не знал, что сказать, он просто сидел и смотрел на господина Миккейна снизу вверх таким же взглядом, как много лет назад, только совсем другими глазами. Учитель улыбнулся ему сквозь слезы и погладил по голове. «Все хорошо, это закон природы, слабейший должен исчезнуть, мир меняется, на дороге у несущейся машины лучше не стоять, убежать от нее невозможно, я могу лишь броситься под колеса, устав от этой гонки, я больше не хочу подчиняться правилам этого мира, быть ничтожной, бесправной песчинкой на его ладони, на ладони, которая размозжила все, что оставалось в нас от людей». «Вы не должны так поступать», – проговорил Найт ровным убедительным тоном. «Вы прекрасный специалист, и репродуктивная негодность мало повлияет на вашу карьеру. Мону, конечно, жалко, но ведь ее не убьют, и...» «Твои ли это мысли?» – мягко перебил его господин Миккейн тихим голосом. Найт недоуменно приподнял бровь. «Если бы я не знал, что это невозможно, я бы решил, что Таров запрограммировал тебя говорить его словами. Карьера, карьера... Карьера, карьера, основа мироздания, цель всей жизни, карьера. Ты оказался больше его учеником, чем моим. Господин Миккейн, я просто, не надо оправдываться, помотал головой историк. Ты поступил так, как счел наиболее верным и эффективным. В конце концов, ты киборг, наполовину машина. Я лишь удручен, что ты все-таки позволил Торрофу управлять твоим мнением, сделать тебя своим подопытным кроликом. Лабораторным мышем, задумчиво усмехнулся Найт, посмотрев в сторону. «Что?» – не расслышал господин Миккейн. «Ничего, я так», – мотнул головой Найт. «Речь ведь вовсе не обо мне и не о господине Торрофе. Речь о вас и вашем безумном поступке. Одумайтесь, господин Миккейн. Нет, речь все-таки о тебе, мой мальчик. Тебе жить дальше. А я все решил для себя. Теперь должен решить ты». Найт долго смотрел на учителя. Потом встал и медленно отошел к зеркалу. Нерешительно посмотрел в глаза своему отражению. Прекрасные глаза дорогой коллекционной куклы в обрамлении белоснежных ресниц. Без бровей они казались еще более искусственными. Глаза смотрели спокойно и безмятежно, хотя в душе поднялась буря чувств. Через минуту Найт отметил, что эта буря стихает. Стабилизаторы работали безупречно. Я боюсь, что либо мне решать уже поздно. Моя долина окаменела. Он увидел в зеркале, как господин Миккейн обессиленно опустил голову и тяжко вздохнул. Что ж, очень функциональная ваза тоже может быть из фарфора. А фарфоровые статуэтки совершенно бесполезны, проговорил он будто самому себе. Передай Торрофу мои поздравления. Он победил. Найт почувствовал острый приступ отчаяния. Он хотел только одного, чтобы его учитель нашел хоть единственную причину жить дальше. И вдруг, резко развернувшись, всей своей громадной массой кинулся к нему, стиснул в объятиях и поцеловал в губы. Глаза господина Миккейна расширились от настоящего ужаса, он принялся вырываться. Но разве может простой смертный, ослабленный горем и бессонницей, вырваться из объятий 80-процентной машины? «Я люблю тебя, Дункер», — проговорил Найт, настойчиво целуя учителя. «Я люблю тебя. Пожалуйста, не бросай меня, не оставляй меня совсем одного. Я буду с тобой всегда, только не бросай».